История вторая. Наша свадьба номер два. Меня мучила совесть, то есть правильнее было бы сказать, что она меня совсем замучила. Понимаете, я вдруг осознала, что настало время устроить нашу с Алексом свадьбу. Нет, не для нас. Мы-то с ним уже год как расписаны. Для моих родителей. Они до сих пор не знают, что мы поженились, и очень бы расстроились, узнав, что я вышла замуж без их благословения и не пригласив на самое главное событие в жизни единственной дочери. К тому же были проблемы с Алексом. Он не был татарином и не был мусульманином, а мои родители мечтали именно о таком муже для меня. И, конечно, я не могла пригласить их на базу. Слишком долго им все объяснять о машине времени и тому подобном. После они весь остаток жизни сходили бы с ума от беспокойства, зная, что их дочь живет в другом мире. Для них это будет почти то же самое, что на том свете. В общем, чересчур много причин не говорить им всей правды. Поэтому показательная свадьба почти до конца очистит мою совесть. И ближайшие 3 дня отдыха между заданиями было решено посвятить подготовке к матримониальному торжеству. Мы с мужем решили поехать к родителям вдвоем. На этот раз даже без кота. Но пока не знали, как ему об этом сказать. Между тем профессор с назойливым энтузиазмом принялся обучать Алекса основам ислама, чтобы он предстал перед будущими тестем и тещей истинным мусульманином. При виде того, как агент 013 носится с никчемной идеей сделать из него правоверного, учит татарскому акценту, подбирает ему тюбетейки и старается для нашего счастья, у нас просто язык не поворачивался сказать, что он с нами не поедет. А в том, что он будет самым желанным гостем на этой свадьбе, кот ни на секунду не сомневался. Первый шаг самый трудный. Но я его сделала. Позвонила домой и объявила папе с мамой, что выхожу замуж. А потом полчаса кричала в трубку и клялась именем Аллаха, что нет, я не беременна. В конце концов, мама сказала, что они мне верят, но я чувствовала, что подозрения у них еще остались. Ну и ладно, через 9 месяцев сами убедятся, кто был прав. В любом случае, детей мы с мужем пока не планировали. Хватало котят. Меня еще долго трясло после этого разговора, и агент 013 делал мне на диване расслабляющий массаж спины, топчась по ней лапками, не забывая при этом впиваться коготками в нужные точки на пояснице. Это иглоукалывание в сочетании с лечебным массажем — моя собственная методика, собираюсь запатентовать. А сопровождающий процесс успокаивающее мурлыканье не заменит никакая релаксирующая музыка для тай-чи. Ну как, Алиночка, чувствуешь приятное покалывание? О да, ой, не так глубоко, садист! Тут дверь распахнулась, в комнату вошел командор, и кот под его взглядом мягко спрыгнул с моей спины и пошлой походкой, сделавшего свое дело Альфонса, гордо удалился. Они, конечно, друзья, но Алекс не может окончательно избавиться от ревности к Пушистику, зная, что агент 013 — второй любимый мужчина в моей жизни. После него, разумеется. За день до свадьбы мы делали последнее приготовление. Я набивала чемодан несколькими самыми сопутствующими эпохи и вкусу родителей платьями. Выбрать из того количества всякой одежды, что у меня набралось, всего 5-10 платьев, оказалось делом нелегким. Когда есть возможность отправиться на шопинг практически в любой отрезок времени, но только во время отпуска и с разрешения шефа, трудно удержаться от соблазнов. Скоро придется расширять гардеробную, например, за счет уголка с тренажерами Алекса. Зачем тогда на базе спортивный зал? Пусть туда ходит. Но это после возвращения. А сейчас чемодан был уложен, умят и с трудом застегнут на молнию. Я села на него и попрыгала. Алекс застегнул. Его вещи тоже туда поместились. Пара рубашек, брюки и сандалии. Хотя, может, хватит ему и одной рубашки. А сандалии купим на месте. Так появится место еще для пары моих светящихся неоном босоножек с самого большого в галактике рынка на Эроспирусе. Потому что если не в эту поездку, то я вообще неизвестно, когда их надену. Разве что в оранжерею веселить цветы-людоеды. Шеф, отпуская нас на 3 дня, отменил нам все отгулы на полгода вперед. А на базе нас заставляют ходить в форме. Но я пожалела любимого в свадебных ботинках, которые они с котом сегодня пойдут покупать. Он запарится. Мой муж тем временем сочинял благодарственную речь к моим родителям. Профессор сказал, что это традиция, иначе меня не простят и зарежут мои же родственники. О, Аллах! Какой бред! В этот момент к нам забежал воодушевленный котик и ринулся к зеркалу. Вот, заказал себе у костюмеров свадебный каляпуш, тюбетейку. Друг жениха не может быть одет, как попало. Кажется, мне идет. Впрочем, мне все к лицу. Да, неплохо. Мы с Алексом страдальчески переглянулись. Ну как ему сказать, что он с нами не едет? И он был так мил в этой белой круглой бархатной шапочке с вышитыми по кругу зелеными минаретами. Агент 013, дружище, мы хотели бы в эту поездку слетать вдвоем. Понимаешь, неожиданно решился командор. Пусик медленно стянул с головы и уронил на пол шапочку. Застыло, уставившись на нас. В море разочарования и обиды в его глазах можно было легко захлебнуться. «Шутка?» «Конечно! Куда мы без тебя?» «Это счастье, что ты едешь с нами и помогаешь!» — не выдержал Алекс. «Да, что бы мы без тебя делали?» — подхватила я. Но кот все еще недоверчиво щурился на нас. Мы изобразили радость. Наконец его мордочка расслабилась в легкой улыбке. «Само собой, всегда рад вам помочь, друзья мои. Хотя дома куча дел, Анхисенпа жена недовольна, что не уделяю достаточно внимания своей семье, а ношусь с вами, даже вне службы. Вы используете мое драгоценное время. Может, тебе тогда остаться?» — ухватилась я за соломинку надежды. «Отношения с Анхисенпой важнее. Мы друзья, и это понимаем. Да и котятам ты нужен. Они и вправду тебя по 3 дня в неделю только и видят. И то, если повезет. Я бы и рад, но без меня вы не управитесь. Я должен все проконтролировать. Мусульманская свадьба — дело серьезное. А вы даже не умеете вести себя перед муллой. Единственная ошибка в ритуале и позор твоей семье, Алиночка, перед всеми соседями. Ох, не избавиться нам от его приставучей опеки никогда. Но в одном он прав. Куда мы без него?» Он давно полноценный член нашей команды и нашей семьи, как и мы его.